Я могу понять, как Здравствуйте. Добрый день. Да. Добрый день, вы меня слышите? Говорите. Меня зовут Яковлева Дарья Александровна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство Дельта М. Уведомляю вас, что где-то запись телефонного разговора. Скажите, Ольга Викторовна, это вы? Мы. Мы? Кто мы? А кого вы спрашивали? Ольга Викторовна, это вы? Мы. Ну что значит мы? Извиняюсь. Ну а что значит вы? Ну послушайте, Ольга Викторовна, это вы, да или нет? Конкретно. Конкретно это мы. Конкретно это вы, да? Угу. Ну, это не подтверждение личности, вы же сами понимаете. А где регламент? Где регламент указан? 230 федеральный закон читали? Да, конечно. В какой статье указано, что я должна... Прочитайте четко... повторно. Нет, подождите, подождите, подождите. Я нет, очень хорошо... Не, не надо бросать трубку рано. Нет, бросать трубку я не собираюсь. Ну, вот вы слушаете вас, в таком случае. Ольга, если вы... Вопрос необходимо решить во избежание негативных последствий. Если вы утверждаете, что в 230-м федеральном законе имеется информация о том, каким образом должнику нужно представляться, будьте как-то аргументированы, скажите, какая статья этого закона говорит об этом. Просто 230-й федеральный закон, он вообще не о должниках. Я вас проинформировала. Он на коллекторах. Ну вот не выдумывайте в следующий раз. Вот не выдумывайте в следующий раз несуществующих статей. Я ничего статей, не выдумываю. Потому вы что для по тому же самому 230-му федеральному закону вы я можете еще понести вопрос необходимо ответственность до 19 февраля за введение этого года, в заблуждение. А когда наш вы говорите, что в 230-м федеральном законе есть какие-то статьи, то... До свидания. Какие судовые... Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Я представляюсь, бывший Наталья Александровна, банк Тинькофф. Звонок поступает, Александра Вячеславовна, по вашей задолженности. Ранее с вами связывались сотрудники нашего банка, и на текущий момент по-прежнему требование банка – это оплата общей суммы долга. Сумма составляет 135 475 рублей 30 копейки. Она не окончательная, ее нужно внести до 20 февраля. Звонок поступает, чтобы предметно обсудить, как вы внесете оплату. Вы как планируете вносить оплату? Читайте предыдущие комментарии, а то каждый звонящий хочет со мной предметно что-то обсудить, но никто ничего не запоминает. Такое ощущение, что ваш отдел взыскания состоит из гробовых. Если вы думаете, что мы не видим информацию, так вы ошибаетесь. Так а зачем не тогда вы одно и то же? В двух словах вы бы объяснили, а зачем вы что одно и то же спрашиваете два раза в неделю? Мы можем принять решение по обслуживанию. Зачем вы два раза в неделю спрашиваете одно и то же? Так вы поймите, каждый звонок направлен, чтобы регулировать ситуацию по задолженности. Не надо мне по скрипту отвечать. Я спрашиваю, зачем вы одно и то же спрашиваете? Мы с вами сейчас общаемся. По скрипту, так я объяснила ситуацию. Вы не слышите? Нет, я не слышу. Вы не слышите? Вы своими словами, не по скрипту, а своими словами объясните, зачем два раза в неделю. А мне было указано, именно с какими условиями вы не согласны. Было так, указано, наверное, если не указано, значит, я и не собираюсь вам эту информацию предоставлять. Так почему тогда вы пытаетесь нас ориентировать на предыдущий комментарий, если вы не объяснили ситуацию потому что свою? Если у вас есть предыдущий комментарий, достаточно подробный, то вам нужно вдуматься, почему он оставлен. Так это вам нужно, Александра Вячеславовна? Нет, мне от вас ничего не нужно. Банку. Это вы от меня что-то хотите. Я банк от вас ничего не хочу. Банк свои обязательства выполнил. Вы потратили чужие деньги, их нужно возвращать. Вы не думаете, что вы не имеете морального права сейчас давать оценку каким-то моим действиям? Как какое? Это не имеет права какое? Банк давать оценку? Нет, если не банк, вы сейчас а вы? Причем тут банк? А мы, банк? Мы представляем интересы банка. Генеральный директор только может мне высказать свое мнение. А вы, как сотрудник банка, можете мне предоставить сухую информацию. Ваше оценочное суждение неуместно и никому совершенно не интересно. Ну, начнем с того, что сейчас звонок поступает из отдела взыскания. И именно в нашем отделе мы можем клиенту помочь урегулировать ситуацию мне в досудебном порядке. Мне не нужна ваша помощь, порядке. Я ее не просила. Если вы не нуждаетесь, мы можем, в принципе, зафиксировать отказ от внесения финансов в наш банк и направить документы на согласование руководству. Фиксируйте. И руководство уже может принять решение не в вашу пользу. Отлично. Аргументируйте меня тем, что вы карты взяли под мне неинтересно, что там, нет, как там ваше руководство меня это устраивает. Кредит. Фиксируйте и глупые вопросы больше не задавайте. Ну, начнем с того, что все вопросы задаются по делу в рамках вашего обслуживания. Аргумент. Очень удивительно, что вы платили вы и сейчас приняли такую позицию, чтобы не платить. Сейчас озвучиваете мне свои оценочные суждения. Они мне совершенно не интересны. Ну, вы поймите, мы можем не только же с вами общаться. Банк будет вправе также позвонить вашему окружению и у них уточнить Если вы таким образом пытаетесь меня смотивировать, думаете, что я испугаюсь, что вы там разгласите мои какие-то данные. Никто не пытается вас разгласите мои какие-то данные третьим лицам, то меня это совершенно не пугает, потому что звонить вы будете только тем людям, которым я разрешила. Звоните ровно до того момента, пока люди не отказались от взаимодействия с вами. Если нет, то Роскомнадзор бдит. Почему вы решили, что только по тем номерам? Потому что 230-й звонок, федеральный закон есть у нас, и 152-й федеральный закон. И вы, если бы знали о существовании этих законов и знали предметно и досконально, вы бы так вот эту глупость... Закон. Глупость вот это сейчас не говорили. Часть 5 федеральный закон номер 230. Угу. Если вы это имеете в виду. Да, и что также там написано? Также есть условия комплексного банка. Вы прочитайте, что там написано. Банк вправе проверять сведения, предоставленные. Вы прочитайте, что написано в статье, о которой вы только что сказали. По закону банк вправе шлять звонки окружению с целью проверки и уточнения данных. Не окружению, нет слова окружение в 230-м федеральном законе. Не врите. Прочитайте статью, вы в глаза не видели, да, 230-й федеральный закон? Так почему не видели, если он перед глазами, это раз, да, если он перед глазами, то где вы там увидели соседей, там вот это вот все, вы где увидели? Да это же окружение в любом случае. Да нет слова окружение. Нет слова окружение. Что это вам так кажется? И, так, кстати, статья 4, пункт 5, направленная на возврат просроченной задолженности взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и в его интересах с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники и иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица. Как они рядом проживают? Помолчите. По инициативе кредитора, лица действующего от его имени и в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий. Первое. Имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, с каждым лицом конкретно, с указанием фамилии, имя и отчества. Это первое. Второе. Третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. А учитесь, мы всегда спрашиваем. Учитесь так читать. И насчет, вы имеете так в виду, вот, говорите, что возвращаемся к началу. Вы имеете право, да, звонить только по тем номерам и только тем людям, кому я разрешила вам звонить. Не по только. Смыслу. Я вам закон только что прочитала. Так служба безопасности также праве использовать открытые источники, да, для где? Поиска контактов в окружении. Да где это написано? Где вы это выдумали вообще? Цель — это исключительно передача важной информации. Где это написано? Вы чего выдумываете? Я вам закон только что прочитала. Ну а где это не прописано? Нет нормативного акта запрещающего. Где это не прописано? Много где это не прописано. Может быть, нигде это не прописано. Ну, вы очень позитивно относитесь, это хорошо, но... Я позитивно относусь к глупым людям. Они меня очень веселят. Если бы... Да. Добрый вечер. Людмила Хабиб-Расулевна. Кто спрашивает? Меня зовут Калиниченко Гульнас, компания «Финрегион». По договору уступки прав требования 27 декабря 2019 года ваша задолженность перед микрофинансовой компанией «Лига денег» передана компании «Финрегион». Уведомление об уступке направлено по адресу вашей регистрации. От кого? Сверим размер задолженности. От кого уведомление? От микрофинансовой компании «Лига денег». Назовите трек-номер письма. Что сделать? Трек-номер письма назовите. Трек номер письма я вам не смогу назвать. Оно вам придет по месту адреса регистрации вашей. Мы сможем сейчас сверить размер задолженности? Нет, но я вас пока еще не знаю ничего. Угу. Нет информации у вас, то есть вы не в курсе о своем долге, да? Ну, конечно. Согласно полученному реестру и предоставленным документам, ваша задолженность составляет 61 603 рубля. Ознакомиться с уведомлением на ваше имя дополнительно и оплатить займ в досудебном порядке можно на сайте www.оплатазаймов.ру. Логином входа в личный кабинет зачем будет номер это паспорта. Зачем вы мне это все говорите, если я вас все равно пока еще ничего не знаю? Вам удобнее записать адрес сайта или мне выслать смс-сообщение? Это вам для информации звонят. Не нужна мне эта информация. Информацию отправила, смс-сообщение. Будем ждать оплату. Всего доброго. Пока.